Разве мы все еще соблюдаем законы Федерации? С какой стати мы должны отдавать половину найденного нами богатства правительству? И почему вторая половина должна принадлежать одному Каренину? Есть другой, более справедливый закон. Все найденное во время экспедиции делится поровну между членами команды. Я с вами полностью согласен. Неожиданно для себя самого сказал я, сделав ход, только что пришедший мне в голову. Мое согласие оказалось полной неожиданностью для сторонников Сварисова, и в зале вновь установилась напряженная тишина. Все дело в том, что использовать месторождение здешнего Скандия невозможно. После нашего отлета найти эту планету вновь никому не удастся. «Вы не сможете определить ее координаты?» — с явной издевкой в голосе спросил все еще стоявший техник. И на его перемазанном машинным маслом лице появилась наглая ухмылка. «Конечно, смогу». Я сделал паузу и лишь потом продолжил. «Конечно, я смогу определить ее сегодняшние координаты». Я выделил и подчеркнул слово «сегодняшние». «Но это планета Шатун. Случайный гость в нашей Вселенной. Планета, которая не имеет постоянной орбиты. Траектория ее полета через нашу галактику слишком изменчива, и уже через месяц невозможно будет определить ее местоположение». Это была неправда. На самом деле, с учетом всех возможных поправок, я смог бы рассчитать ее траекторию года на два вперед, с достаточной для практических целей точностью. Конечно, никто не сможет предсказать, где окажется Багровая лет через 200. Мне пришлось несколько сократить этот срок. Лишь два человека из всей команды могли проделать необходимые расчеты и обвинить меня во лжи. Один из них лежал сейчас без сознания в медицинском отсеке. И мне придется принять все необходимые меры для того, чтобы никто не смог использовать Каренина в своих интересах, после того, как к нему вернется сознание. Вторым был я сам, и у них не оставалось другого выбора, как только поверить мне на слово. Даже если они догадывались, что я не сказал им всей правды, проверить правильность моих расчетов они все равно не могли. Некоторое время зал буквально бурлил. Сторонники Сварисова повскакивали со своих мест и обменивались гневными выкриками. Одни требовали начать поиски месторождения, другие хотели немедленно получить обещанный металл. Лишь сам Сварисов остался сидеть неподвижно, не принимая участия в этом бедламе. И по его холодному, ненавидящему взгляду я понял, что он догадался о моей победе в психологическом поединке с командой. Сейчас мой главный противник, не принимавший видимого участия в развернувшемся сражении, мучительно искал любую возможность, чтобы отомстить мне за свое поражение. Этот человек будет представлять постоянную угрозу. И, к сожалению, не он один. Держать в узде команду, уже вкусившую ядовитый наркотик бунта, можно лишь с помощью силы. Эти люди будут пытаться выйти из-под контроля. Какое-то время их будет сдерживать воспоминания о том, что произошло со Сварисовым. Затем мне придется об этом напомнить. И не один раз. Вряд ли они решатся на повторный открытый бунт, но есть и другая возможность. Выстрел из-за угла или неожиданный удар ножа в темном переходе вполне могут изменить ситуацию. Сварисов со своими сторонниками могут пойти на это, пока жив штурман, пока есть хоть один человек, способный заменить меня за пультом корабля. С этим нужно было что-то делать. Нужно найти способ обезопасить себя от удара из-за угла. И я нашел решение проблемы. Оно пришло сразу же, как только возникла и оформилась в моем мозгу сама проблема. Похоже, не одни только мышцы стали у меня работать интенсивнее. Когда шум немного утих, я сказал в микрофон. «В первую очередь вы должны принять решение о том, как следует поступить с уже принадлежащим вам металлом. Вы можете получить его сейчас, немедленно. Но это не лучшее решение».